Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Итак, начинаем программу «Народная трибуна». Со мной в студии Номи Сим. Здравствуйте, Номи. Здравствуйте. Так, я включу микрофон. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И традиционно Павел Черноусов. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, вот с чего. Сначала с того, что происходит в Испании. Расскажите-ка нам. Вы знаете, на самом деле, если посмотреть на политическую карту Европы, то мы увидим, что то, что произошло сегодня, является чем-то представляет из себя что-то совершенно выдающееся. Поскольку, наверное, с крушением Чехословакии, разделением Чехословакии не было таких, знаете, грядущих перемен. Что произошло? Сегодня президент Каталонии объявил о том, что парламент провозгласил Каталонию независимым государством. Интересный момент заключается в том, что подобная сессия, подобная декларация независимости не имеет никакой легальной силы, поскольку ни в Конституции Испании, ни в каких-либо документах Европейского Союза, в который входит Испания, которая является, кстати, шестой по своему размеру экономикой Европы, нет механизма, который бы прописывал создание независимых государств. Естественно, это привело к накалу противостояния между Мадридом, столицей, и каталанским правительством, и в результате чего буквально несколько минут назад премьер-министр Мариано Рахой объявил, что подобный референдум является, в общем-то, нелегальным, что парламент каталонский будет распущен, и центральное федеральное правительство возьмет прямой контроль над органами местного самоуправления в Каталонии. Таким образом, будет упразднена автономия, будет упразднен контроль каталонских властей над общественным телевидением, будут распущены органы власти, парламент Каталонии, новые выборы назначены 21 декабря, и полиция будет назначена, начальники полиции будут назначены прямо из Мадрида. С одной стороны, это может грозить эскалацией насилия, может быть, даже вооруженного противостояния в этой части Испании. Некоторые товарищи даже говорят о том, что недалеко замаячивают даже призрак гражданской войны. С другой стороны, противостояние также не слишком вероятно, поскольку Каталония, независимость Каталонии не является каким-то масштабным событием в пределах Испании. Это достаточно автономный регион по умолчанию. И для того, чтобы спровоцировать гражданскую войну, я думаю, что нужно гораздо больше накал страстей. Каталонский референдум таковым не является. И помимо всего этого, как Европейский Союз, так и Соединенные Штаты и Канада стоят на позициях уважения суверенитета и независимости Испании. И причем французский президент, американская администрация и германский канцлер заявили, что они стоят за спиной фактически у Мариано Рахой, то есть федерального правительства. Поэтому будем посмотреть. Да, что произойдет, но уже завтра станет ясно, в какую сторону повернется русло. Либо это будет в стороне насилия, либо это будет какое-то политическое противостояние, которое не выливается в ружье. Ну, понятно, что мнения общественности разделились. Я имею в виду не испанцев и каталонцев, а, так сказать, мировое сообщество. Мнения разделились. Кто-то поддерживает независимость Каталонии, кто-то выступает против. И как вот тут, кто за, кто против? Ну, вы знаете, очень интересно посмотреть, что такие правительства, как шотландское, которое представлено Шотландской национальной партией, они заявили о том, что они уважают волеизъявление каталонского народа, и они уважают результаты референдума. То есть это не открытое признание, но это одновременно не настолько уж, не настолько уж его отрицание. То же самое, я еще не видел, что сказали в Квебеке, но я подразумеваю, что там такие же сентименты преобладают, поскольку подобное тяга к независимости, суверенитету, она преобладает в этих регионах, где существует градус напряженности между федеральным правительством и местными властями. С другой стороны, как я уже заявил раньше, правительства, собственно, других государств, они заявили о своей полной преданности испанскому суверенитету. И Европейский Союз заявил, что не будет иметь отношений, кстати, с Каталонией. И это ставит их в какой-то тупик, я имею в виду, каталонское правительство. Потому что представь себе, Сергей и Номи, если они сейчас заявят о независимости, если, предположим, они скажут, что да, у нас есть какие-то местные органы власти под нашим контролем, все замечательно, границы, торговые отношения, внешняя политика, то с кем они будут торговать, если им будет объявлена политическая блокада? У них не будет никакого возможности, кроме как реинтегрироваться в политическую систему, в федеральную систему Испании. То есть это такой тупик, из которого выхода на самом деле нет. Да, это играет на руку сепаратистам, да, это позволяет им говорить о том, что да, в истории Каталонии они были первые, кто сделал хоть какой-то реальный шаг в сторону независимости, но это ничего не меняет, поскольку это не Испания 30-х, это не Европа 30-х, нет никакой напряженности, нет никакой раздробленности в европейском каком-то, знаете, европейском содружестве этих наций, что касается Испании. Советского Союза нет, Германии нацистские тоже не существуют. Никто туда деньги не переводит, никто не отправляет добровольцев, да, никаких Джорджа Оруэллов, которые в качестве добровольцев отправились на фронт, нет. Все это не то, что представление, но это такие брожения, которые вызывают напряженность в самом Европейском Союзе. Но, опять же, я не думаю, что это приведет к какому-то значительному перевороту на континенте. Мне так не кажется. Ну вот Испания сейчас будет делать все, чтобы вернуть дела, как они были до момента, как Каталония, ну вот прямо сейчас, да, объявила, что они хотят независимость от Испании. Сказать честно, это я считаю, что это очень интересно, потому что это место внутри Испании. Я вижу сторону Испании, я вижу сторону Каталонии, потому что, ну, я считаю, я с Павелом согласна, я считаю, что это будет очень интересно смотреть, что случится, но я тоже считаю, что это не будет такой уж большой измен в этой стране и в Европе вообще. Хорошо, ну вот они назначат досрочные выборы, а что произойдет, если сторонники отделения выиграют на этих выборах? Я думаю, если такое произойдет, то они, в общем-то, изменят конституцию в том смысле, что автономия не будет предоставлена ни в каком размере, ни в каком случае, и будет прямой федеральный контроль из Мадрида. То есть это будет такая стагнация политическая. Я не думаю, что федералисты сдадут шаг, поскольку это идет на противовес, в разрез к самой конституции. Они этого просто не допустят, мне кажется. То есть ничего не изменится. Номи, вы тоже считаете, что ничего не изменится, все будет по-прежнему, это будет такой спектакль. Да, это... Вокруг этого будут разговоры, журналисты будут писать, это будет вызывать интерес, подогреваться, но реальных изменений никаких не произойдет. Я не думаю. Окей. Ну, вы знаете, это очень хорошо, поскольку предоставляет рабочие места журналистам, политобозревателям. Представляете, сколько материала говорит. Тут такой интерес, может быть, даже туризм по Испании. Поэтому все довольны, все заняты. Ну, если насилия не будет, то туризм будет, а если вдруг, не дай бог, произойдут какие-то столкновения, стычки, то для туризма это не здорово. Давайте попробуем принять звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте сразу все. Здравствуйте. Вы знаете, я вот скажу вам такую вещь. Я когда был в Испании, мы там попутешествовали немножко, то настроение между Каталонией и остальной Испанией, ну, Мадридом и так далее, они всегда были, у них очень напряженные. То есть вот вы когда... У меня одноклассница, которая вышла замуж за испанца, мадридца, и он профессор Мадридского университета, палеонтолог. Так вот, такие вещи, которые он мне рассказывал про вот эти напряженные ситуации между Каталонией и... То есть вплоть до того, что когда мадридцы приезжают в Барселону, вот их диалект не воспринимается. То есть на них смотрят... То есть это такого же типа ситуация, как, допустим, Юг и Нью-Йорк Соединенных Штатов, где нью-йоркцы считаются янкис, ну и так далее, да. Поэтому, ну и то же самое ситуация с Западной Украиной и Восточной Украиной. Просто эти могли как-то более-менее спокойно разойтись. Но меня волнует больше всего, знаете что? Будете смеяться. А что произойдет с командой футбольной Барселоны? Да. Это они сейчас являются частью испанской. Если они получают независимость, то что произойдет с их... Вот, понятно. Спасибо, интересная точка зрения по поводу спорта. Да, мы об этом не подумали. Да, ну... Как... Ну вот, видите. Спасибо большое. Спасибо вам, ребята, послушаю вас. Да. Барселона очень хорошо, я считаю, команда играет. Павел, ну ничего, судя по всему, не произойдет. Коль скоро вы считаете, что юридических последствий никаких не будет, и это будет формально, так сказать, а Каталония не сможет отделиться. Я не думаю, что Испания даст эту возможность. Такое же напряжение происходит и в Канаде, и во Франции, и в Великобритании. Вот то, что Павел упомянул, это везде происходит. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа. Я немножечко другой темы. Это Испания. У нас здесь более интересные вещи есть. Меня очень волнует, в первую очередь, бюджет. Какой бюджет? Какая сумма? Бюджет страны? С каких средств? Куда это идет? Выиграли мы? Это первое. А второе, ведь прокурор, это генеральный прокурор, пристал перед слушанием, его должны были допрашивать. Мы об этом ничего не знаем. Все при закрытых дверях. Значит, знать мы не будем. А потом она должна будет представиться в Сенате. Так я, как я понял. И последнее. Сергей, у вас появилась новая девочка. Но я ничего к ней не имею. Все в порядке, все правильно. То когда ведет передачу, пусть она говорит на русском языке, а не читает нам лекцию на английском языке. Мы все равно не понимаем, для чего русская передача. Чтобы то, что мы не понимаем по-английски, нам переводили. Окей, понятно. Это не упрек вам, а просто мой совет, окей? Не за что, все понятно. Спасибо. Спасибо. Понятно, спасибо. Значит, я не понял начала вопроса, что бюджет, касается бюджета. Я не расслышал, что было сказано. Ну, что бюджет. Там бюджет, какой бюджет, откуда, куда, что. Ну, бюджет, по-моему, 4 триллиона, если я не ошибаюсь. А дефицит будет бюджета несколько сот миллиардов долларов, что не есть хорошо. То есть надо было еще больше сокращать расходы. Но теперь с принятием бюджета, насколько я понимаю, открылась дорога для того, чтобы... в принципе, принять закон о реформе налогообложения. Потому что если бы бюджет не был принят, то... Я сейчас объясню, почему. Потому что есть такое действие, есть reconciliation. И вот этот закон может быть принят в рамках этой процедуры, reconciliation. То есть за этот закон необходимо, чтобы проголосовали 51 голос. Потому что если этот закон вне рамок этой конституции, то должно было проголосовать в Сенате 2/3 голосов. То есть 60 голосов, рассчитывать на это не приходится, поскольку демократы все... Ну, может быть, парочка демократов каких-то проголосует за реформу. Но из какой-нибудь западной С Вест-Вирджинии, конечно. Да. Манчин, скорее всего. Может быть, Маккаскл, поскольку у ней там горит, она сидит на сковородке. Вот. А все остальные демократы, конечно же, соблюдая партийную дисциплину, будут всевозможные препоны вставлять. В общем, так вот поэтому от того, что приняли бюджет, от того, что, правда, с перевесом всего в два голоса, вернее, там 217, если я не ошибаюсь, голосов необходимо, но где-то да, 200, да, да. 219, по-моему, проголосовало в палате, 20, по-моему, 20 республиканцев проголосовало против принятия бюджета, и это, ну, в общем, во всяком случае, дорога открыта. Примут ли они закон о реформе, о налоговой реформе, тоже вопрос большой. Потому что одним из положений этого закона предусматривается отмена дедактабл, то есть при уплате федеральных налогов, вот те налоги, которые вы платите штату и городу, как бы они убирались. А поскольку это колоссальные суммы в таких городах, как Нью-Йорк и там, в Нью-Йорке и в Калифорнии, то, конечно, конгрессмены выступают против этого. Это Сергей, вы видели, как губернатор Нью-Йорка заявил, что если этот налоговое послабление, налоговый закон будет принят, то это в буквальном смысле уничтожит, как он сказал, Нью-Йорк. Сразу возникает вопрос, но если же эти левые так рьяно, так, знаете, громко выступают за увеличение налогов и сбор налогов, так почему же они не хотят попробовать это на себе? Почему же они не хотят ощутить это на себе? Ну, дело в том, что с принятием этого закона Чарли Шумер потеряет 58 тысяч долларов на налогах. Давайте... А этого никак нельзя допустить. Ну что вы, Номи. Ну, когда мы говорим о деньгах в этой стране, я считаю, что это очень трогательная тема, потому что у нас очень много проблем, и эти деньги, которые мы видим, вот то, что говорят, что они хотят вот столько потратить на это, столько потратить на то, вопрос, откуда эти деньги идут. Наша страна, у нас очень много долги. Большой долг. У нас государственный долг 20 триллионов долларов. Очень-очень большой долг. И давайте так скажем, что есть такие номера, где мы только вот 50, через 50 лет они будут более-менее как-то начинать оплачивать этот долг, который у нас сегодня есть. Мы сегодня оплачиваем долг, который 50 лет назад был. Вот почему, когда мы говорим о этих деньгах, у меня другие вопросы. Я считаю, что нужно пойти в другую сторону, чем, допустим, просто посмотреть на этот бюджет, который сказали, вот мы будем тратить 16 биллион долларов на justice. Здесь я считаю чуть-чуть по-другому, другая тема, чем просто бюджет. Okay. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Вы знаете, случайно сегодня включил телевизор и попал на вот этот канал, то, что 60 минут ведут они. Чего русские так удивительно мне? Чего они так радуются, что Каталония хочет уйти от Испании там и так далее? Лишь бы что-то случилось на Западе плохое, поэтому... Возможно. Не могу понять, я их клянусь. Вот. На самом деле, спасибо большое за ваш звонок. На самом деле, я думаю, что Россия должна по этому поводу напрягаться, потому что центробежные, я правильно сказал? Правильно, да, центробежные. А в России тоже существуют республики, разные республики, причем с разными религиями, с разными культурами. Они ведь тоже стремятся как бы к независимости, и я боюсь, что... Сергей, только вы не забывайте, что в России сепаратизм, всяческое упоминание или разговор о отделении, это является уголовно наказуемым преступлением. Вот это правильно. Хорошо, друзья мои. То есть в Квебеке они могут говорить о том, что было бы хорошо, чтобы Квебек стал своей собственной страной. Но если вы скажете это в России, то вас могут привлечь, в общем-то, по уголовной ответственности. Понятно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сережа, Грет. Я просто хотел ответить вот предыдущему звонящему, почему Россия так радуется по поводу того, что происходит в Каталонии. Да потому что у них то же самое, они пытаются сделать с Донбассом. Вот в чем дело. Они пытаются отколоть кусок от Донбасса в пользу России. Ну, допустим, Каталония уходит якобы в свободное плавание, но сам факт того, что страна вот раскалывается, и ничего в этом страшного не происходит, а мол, вот мы пытаемся отколоть Донбасс, или Украина пытается удержать Донбасс, Вот почему Понятно. Они радуются. Это дает им еще один претендент для радости. Понятно, вот спасибо. Спасибо. Спасибо, да. Угу. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, я тоже хотел по поводу России сказать. Тут даже дело не в Донбассе, тут в Крыму. Потому что уже был прецедент, и если Каталония отделится и ее начнут признавать, то скажут, почему тогда Крым не признают. Окей. Понимаете? Тут очень прямая, тут идет очень прямая связь, которую нельзя отделить. Поэтому в России это будет, в первую очередь будет поддерживать независимость Каталонии. Понятно, спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что это, ну, как Россия не просто радуется, они спровоцировали все это, потому что на интернете есть интервью Илларионова, ну, его воспоминания, как бы, это на, не на эхе, это на свободе, и он вспоминает историю становления нынешней России и о том, как Гайдар руководил. У них, я не знаю, как существует, я думаю, он до сих пор существует, этот банк, Европейский банк, который субсидировал все террористические поползновения в Европе по всему миру. И сам Гайдар выделил этому банку $1 миллиард, которые они получили от Европейского, от Международного фонда. Вот. А насчет Донбасса, не хочет Россия его отделения. Она хочет толкнуть, наоборот, в Украину, чтобы на правах конфедерации, чтобы тормозить всячески любой прогресс на Украине. Поэтому это немножко по-другому. И поэтому, я думаю, наш один слушатель, все, когда-то начались эти дела в Каталонии, все время звонил, как же там могли найти российский след? Откуда же там российский след? В любом террористическом движении есть российский след. Они везде субсидируют и поддерживают терроризм по всему миру. Спасибо большое. Вот так. Павел, что скажет? Я не знаю, ну, звучит немножко как теория заговора, нет? Ну, если уж совсем немножечко. Но на самом деле в этом есть здравое звено, потому что помните, когда только был референдум о независимости или членстве Фолклендских островов, да, в составе Великобритании, то это было принято российским правительством как такую возможность заявить о том, что, в общем-то, референдум на Фолклендах приравнивается по своей легитимности к референдуму в Крыму. И почему бы не предположить, что точно такое может быть, точно такая же аналогия может быть использована в качестве с Крымом? Ведь это ближе, и своя рубашка ближе к телу, я здесь ближе к Европе. Поэтому я бы удивился, если они уже об этом не начали говорить. Окей. Ну, я не знаю, я... Это очень звучит, да, как вы сказали, это звучит очень такое, это... Ну, конспирологически? Да, потому что, ну, я не буду России давать столько кредита за такие вещи. Понятно. Ну, почему? Вы найдете, например, на просторах интернета или радио, или где-либо еще товарищи, которые вам будут с пены у рта заявлять о том, что, в общем-то, российское правительство финансировало каталонскую независимость. Я абсолютно убежден, такие люди есть. Мало того, у них есть источники, да. Мало того, по сей день есть люди, которые точно знают, что это Путин посадил Трампа в Белый дом. Конечно, но сейчас вся вот эта информация, которая вышла, это просто это бред. Никто про это даже не хочет смотреть, потому что это только Трамп мог быть. Да. Мы сейчас, Номи упомянула вот как раз последнее открытие по поводу досье вот этого пресловутого, да, что вы это имели в виду, что никто на это не хочет смотреть. Насчет JFK? Нет, насчет досье. А JFK мы... Об JFK а, досье, да, конечно. Они не хотят на это смотреть, они не хотят читать то, что сейчас вот эта вся информация, которая выходит про Обаму и про Клинтонов, да. Какие связи они имели, какие связи они до сих пор сегодня имеют к России. Вот это ими, действительно люди, которые пытаются, как сказать... добить, чтобы в этой стране не американцы голосовали, а Россия голосовала. Потому что это они получают деньги от России, они получают бенефиты от России, и из-за этого они будут пытаться, чтобы наш собственный Конгресс голосовал за российские дела, чтобы здесь люди считали, что это наш Конгресс говорит, а оказывается, это то, что Россия говорит. Ну, мне кажется, что это все является частью общих усилий подорвать легитимность законно избранного правительства. И посмотрите, как изменился тон Хиллари Клинтон, которая вчера заявила, что она, дескать, всегда выступала за то, чтобы дать новоизбранному президенту шанс. Что она, дескать, всегда говорила... Да, конечно, вся документация есть, как она это билась об груди и говорила, что вот, надо Трампу дать шанс. Да, то есть та самая женщина, которая называла себя лидером сопротивления, да, в кавычках, даже такой хэштег сопротивления с большой буквы. Сейчас она говорит, что, в общем-то, она является чуть ли не сторонницей президента, и я вам заявляю, что если дело дальше пойдет в сторону расследования этого досье, то она на следующей неделе будет говорить, что она, в общем-то, и голосовала за президента. Вот. Точно. Хорошо, давайте сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. Напомню, со мной в студии Номи Сим и Павел Черноусов. Павел, я бы хотел сейчас буквально коротко о том, что происходит с ДАКа, какие движения, телодвижения, а потом мы перейдем к теме обнародования документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Да, давайте. На самом деле, если мы говорим о ДАКа, нужно понимать, что подобный вопрос, интерес к этому вопросу представлен двумя группами. Первая – это так называемые grassroots conservatives, рядовые члены республиканской партии, простые консерваторы, которые голосуют за республиканцев на выборах, и республиканским истеблишментом. И, как ни удивительно, интересы этих двух групп, в общем-то, расположены в диаметрально противоположных направлениях. Проблема сейчас заключается в том, что Пол Райан, Митч МакКоннелл и вся верхушка сенатского большинства в Конгрессе и в Верхней и Нижней Палате все вместе хотят провести законопроект таким образом, хотят провести налоговую реформу таким образом, чтобы она включала в себя либо амнистию, либо узаконивание находящихся на территории США нелегальных так называемых майнерс, несовершеннолетних. Или почти совершеннолетних, неважно. Естественно, этого нельзя допустить. Естественно, мы все понимаем, что подобная легализация приведет к тому, что у страны появится 15 и даже не больше миллионов новых демократов. Поскольку не думаете и не тешите себя надеждой, что, в общем-то, эти люди будут голосовать за республиканцев. Нет. Если это произойдет, что многие пурпурные штаты, так называемые спорные штаты, в том числе Флорида, будут прочно лежать в руках у демократов. Я абсолютно не понимаю, почему республиканские доноры, люди, которым подотчетны республиканцы в Конгрессе, почему они этого не понимают? Ведь если эти нелегалы будут избирателями, то их же собственное благополучие, их же собственное будущее, в общем-то, окажется под угрозой. И подобная слепота, подобная бесчувственность по отношению к собственной стране, она меня просто поражает. Естественно, они могут говорить сколько угодно о том, что, в общем-то, им нужно быть более сочувственным, им нужно проявлять уважение, им нужно проявлять духовность и душевность, и какую, неважно, мораль. Но что касается того факта, что эти люди находятся нелегально, что делать с тем, что, в общем-то, рабочие места и все прочие ресурсы социального государства пожираются именно этими товарищами? Почему мы не говорим о том, что коренные американцы находятся в этом, так сказать, на негативной части этого положения? Почему никто об этом не говорит? И в этом заключается трагедия республиканцев в Конгрессе, которые не знают, что они хотят. И когда они знают, что они хотят, это не является чем-то положительным для страны. Я, Павел, с вами согласна 100%. Понимаете, мы уже видим, как демократы пользуются определенными голосами. Вот, допустим, люди, которые живут на государственном пособии, они большинство времени голосуют за демократов. Почему? Почему? Потому что демократы — это те люди, которые им дают же вот эти деньги, которые держат их на этом пособии и дают им вот эту возможность ничего не делать и получать за это деньги. И демократы, конечно, почему они хотят, чтобы приехали сирийские вот эти иммигранты, мигранты в Америку, потому что это тоже голоса для них. А почему они хотят... То есть это такое политическое рабство. Да, конечно, конечно. Это всегда это то, что демократы сегодня делают. Это то, что они, я считаю, делают уже, может быть, даже 20 лет. Это просто голоса. Они про этих людей думают? Нет. Кто они такие, откуда они взяли, что они приносят в эту страну, это им не имеет значения, потому что это просто голоса. И посмотрите, что было с Калифорнией, что это был штат, который проголосовал за Рональда Рейгана. Это штат, который был в достаточно прочных республиканских руках. Теперь Калифорния — это такой коммунистический рассадник, которого вы не найдете нигде в Европе даже. Да. Но я об этом говорил и не один раз, о том, что демократы не могут выиграть, предложив какие-то идеи американцам. А единственный путь... к завладению властью, это заменить избирателей. Да, но... Что они, собственно, и делают. Да-да-да, но вот Павел сказал очень правильно, это нелегальные люди. Вот это единственное слово, на это нужно посмотреть, они здесь нелегально. Это значит, что у них нету никаких прав, которые имеют американские гражданин. Я не считаю, что я должна, что эти люди должны иметь то же самое права, которые я имею. Я сюда приехала легально. У меня есть американское гражданство. Я плачу таксы, я делаю это, я делаю то. Почему я должна платить за людей, которые здесь нелегально? Хороший вопрос. Конечно, конечно. Давайте, вот есть еще интересная тема. Вы, наверное, слышали о том, что Трамп пообещал... так сказать, придать гласности все документы, связанные с убийством Джона Кеннеди. В последний момент ситуация несколько изменилась, частично документы были отпущены, и Трамп сказал, что на рассмотрение на 6 месяцев остальную часть документов оставили, через 6 месяцев после ревью мы должны предоставить. Да. Номи, вам слово по этому поводу. Спасибо. Значит, если вы посмотрите на его, то, что он вышел и сказал после этого, вот этот спич, который он сделал, когда он решил, что вот это будет через 6 месяцев они уже будут, может быть, опять говорить и выпускать остальные документы или нет, это не президент Трампа, голос, если я могу так сказать. Это голос президента. Трамп очень по-другому говорит, чем то, что было, то, что они выпустили. Это первая интересная вещь. Я считаю, что, конечно, это слова, которые ему дали сказать, это не то, что он хотел сказать. И у меня есть несколько теорий, почему он выпустил вот эти документы. Первая теория — это то, что они нашли какую-то грязь действительно на нашего президента. Они — это кто? Я к этому вернусь. Нашли вот эту грязь. И держат его за горло и говорят, что если ты выпустишь эти документы, мы выпустим вот эту грязь, которую мы нашли якобы. А вторая теория, то, что я считаю, это то, что его посадили в какую-то комнату и показали ему видео. И на этом видео было показано, как они именно и действительно убили JFK. И сказали ему, что вот, если ты выпустишь эти документы, мы найдем 20 тысяч других способов, что тебя убить тоже. Вопросы... Это такой целенаправленный натиск со стороны глубокого государства, этого Deep State. Да. То есть врага крепко держат президентов. Да, конечно. И его спросили, вопросы какие-то есть, и вот оттуда сейчас он должен думать, что сделать. Если посмотреть на убийство президента Кеннеди, это очень интересная тема. Почему его убили? В какое время его убили? Потому что это же тоже имеет большое значение. Значит, у нас есть... я, конечно, по-английски это скажу, потому что я не знаю, как это сказать по-русски. У нас есть такой банк в Америке, называется The Federal Reserve. Federal Reserve — это... Потому что там слово federal, это не означает, что оно имеет какое-то значение к нашему государству. Это private bank. Так. Этот private bank, я считаю, держит наше государство... и говорит им, что делать. Допустим, те деньги, вот этот бюджет, который мы сейчас видим, эти деньги откуда идут? Они идут из этого Federal Reserve. Этот Federal Reserve печатает наши деньги. Зато этот Federal Reserve не имеет никакого отношения к нашему государству. У них нету, по нашей конституции, у них нету никакого права печатать наши деньги. но они это все равно делают. И они эти деньги одалживают нашему государству с большим интересом, а потом государство собирает вот эти таксы от нас и платит это назад вот этому Federal Reserve. Это очень ужасная вещь, которая существует в нашей стране. И я считаю, что JFK, одна из причин, почему его убили, потому что он пытался бороться с этим Federal Reserve. Он пытался остановить вот это... вот этот ужас, который они делали с нашей стране. Они могут сделать инфляцию в нашей стране в любой момент, потому что они руководят нашими деньгами. И он подписал такой акт 11110, который отдает право печатать деньги не Federal Reserve, а назад к нашей Treasury, где оно должно быть, где... мужчины, вот эти сильные, которые сделали вот эту историю, которые сделали нашу конституцию, которые хотели, чтобы у нас была свободная страна, говорили, что только наше государство должно иметь право печатать деньги, не какой-то банк там, а наше государство. И он пытался вот это вернуть назад, вот эту силу вернуть назад государству. И 6 месяцев после, как он подписал вот этот акт, его убили в Далласе, он никогда оттуда не вернулся. И Вуджо Уилсон, президент, который взял власть после него, совсем выбросил вот эту акту. Линдон Джонсон. Нет, Вуджо Уилсон. Вуджо Уилсон, это 13-й год, это Right. Он, да, правильно, sorry. Это Вуджо Уилсон, ему принадлежит правильно. Создание правильно, Федерального резерва. 1913, да, правильно, я извиняюсь. Значит, да, Джонсон. LBJ. Да, правильно, он выбросил это все. То есть вот этот исполнительный указ... Он убрал вот этот указ, и сейчас у вот этого Federal Reserve есть опять право печатать наши деньги. Вообще с Федеральным резервом ситуация довольно сложная. Мне интересно, Рэнд Пол настаивает на том, чтобы провести проверку. Все время об этом говорит. Да, кстати. И почему-то это не находит никакого отклика в душах политиков, а уж тем более Федерального резерва. Вы абсолютно правы. Федеральный резерв — это частная организация. Да? Там его создавали несколько банков. Опять, по-моему, если якобы, не ошибаюсь. Да, это был какой-то митинг, где они все вот эти банки собрались и говорили, как они хотят вот эту систему создать. Да. Но эта система существовала еще во время Томас Джефферсон. Федеральный резерв. Конечно, он боролся с этой, оно не было Federal Reserve в то время, это было просто такой банк. Центральный банк. Да, центральный банк, и он сам говорил, у него, если вы хотите увидеть, он сам сказал это, что в этой стране не должен быть Central Bank. Этого нельзя быть. Это будет ужасная вещь для нашей страны, что в этом... То, что он сказал, это то, что наши дети будут не жить на этом континенте, а они будут враги на этой земле. Он понимал, что это за ужас, если вот эти Central Bank будет иметь вот эту возможность печатать наши деньги. Второй президент, который с этим боролся, это был Эндрю Джексон. И он тоже выиграл с этой войны Central Bank. Его последние слова были... И я это скажу по-английски, потом переведу на русский язык. I killed the banks. Я убил банки. Насколько это, наверное, была ужасная и сильная, и трудная война, что его последние слова были такие. И вот последний президент, который с этим боролся, это был президент JFK. И я очень надеюсь, что Трамп не сядет и не будет их слушать, и не будет кидаться им перед их ними колени и говорить: «О, я сделаю то, что вы хотите. Я хочу, чтобы он выпустил эти документы. Мы хотим это увидеть, нам нужно увидеть правдость, и нам нужно начать с этим бороться». Окей. Конечно. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я вот хочу задать вопрос. Я не знаю, кому, Павлу, Номке. Doesn't matter, Сергею. Вы считаете, что за 50 лет, если там действительно была какая-то, допустим, конспирация или какие-то нелегальные действия, что ни CIA, ни State Department не имели возможности почистить эти архивы, хотя бы... То есть я не говорю, что вообще все выбросить, но разделить, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно, это можно показать и заткнуть всем рот, а это у нас останется как часть нашего маленького секрета. Неужели это невозможно было сделать и не заниматься вот еще 6 месяцев? Вот что эти 6 месяцев дадут? Ничего. Они же эти архивы могли просмотреть в течение 50 лет, изучить что, куда, зачем, и забыть про это. Значит, эти 6 месяцев, скорее всего, что ему показали что-то то, что не успели вычистить, или то, что на сегодняшний день они посчитали, что все-таки должно быть вычищено перед тем, как открыть эти архивы. И вот для этого нужно 6 месяцев. То есть это я просто спрашиваю ваше мнение. Спасибо, ребята. Я могу на это вообще как-то так это ответить, потому что было такое, что только после там через 92-м году 25 было, лет да, был срок секретности. Да, была секретность. Значит, они и вышел закон, который говорит, что они должны через 25 лет выпустить эти документы. У них не было ни нету другой возможности. Они же не могут сказать, ну, мы в этот закон не будем смотреть, мы ничего не будем пытаться выпустить. То, что я боюсь, эти 6 месяцев сделают, это не то, что 6 месяцев, это вот время пройдет, это они продлили, это будет дальше и дальше. Вы не верите в то, что документы будут признаны огласки? Я думаю, что если Трамп сам не возьмет и выпустит их, что мы их никогда не увидим. И вот это самое страшное, потому что у нас должно быть право увидеть, что случилось. Это наши президенты, это наша страна, это право наше. И если они будут сейчас говорить 6 месяцев, через 6 месяцев они скажут еще 6 месяцев, через еще 6 месяцев они скажут еще 6 месяцев, это может длиться очень много времени. И что угодно они могут с этими документами сделать, мы не знаем. Мы не знаем, что вообще в этих документах есть, но нам нужно это увидеть. Вообще, конечно, удивительно, столько времени прошло, и по сей день действительно нет четких, однозначных ответов на эти вопросы. Может быть, такое, может наблюдаться то же самое, что происходит в отношении Иерусалима, когда закон о переносе посольства США в Иерусалим был принят в начале 90-х, но каждые несколько месяцев президент подписывает исполнительный указ, который, знаете, предотвращает это действие по соображению национальной безопасности. То же самое может случиться и здесь. Да. Да, они что-то там сказал, что это вопрос national security. Вопрос национальной безопасности. В нашей стране. Что ему показали, что там нашли, что это до такого уровня дошел? Это же мы просто хотим узнать, почему нашего президента убили. Ну, существует теория, что к этому приложил руку LBJ. И вот представляете себе, если документы подтверждают, что просто как теория, что это был Federal Reserve, что это был, да. Да, что это был вице-президент, это был Федеральный резерв, это была CIA. А это же взорвет страну. Может быть, он в этом смысле имел в виду, что это подрывает основы национальной безопасности, поскольку это на самом деле взрыв. Может быть, но мы не должны сидеть с головами в песок. Тоже мы, если мы хотим, чтобы мы даже вот. Я считаю, что потому что мы отвечаем вот этому Federal Reserve, мы не совсем свободны в этой стране. Мне кажется, это произойдет. Почему это может быть такой взрывоопасной ситуацией? Поскольку те институты, те организации, организации, которые, может быть, стоят за убийством JFK, они существуют на текущий момент. И из-за этого подобное разоблачение было бы неприемлемым для институтов государства. Может быть, вы знаете, все президенты, я не говорю Трамп, потому что Трамп новый президент, я говорю президенты, которые у нас были с момента JFK, мы об этом уже говорили, они corporatists. Корпоратисты, да. Это значит, что вот то, что все, я как бы возвращаюсь к этому банку, то, что вот этот банк существует, это наоборот им деньги в карман. Так что у них нету никакой причины, чтобы выпускать что-то, чтобы о чем-то говорить, потому что тогда им перестать платить деньги, те, которые они получали за это все, чтобы молчать. Я смотрел какое-то видео, слушания были в Конгрессе по поводу, как раз Федеральный резерв отчитывался. Там назывались какие-то умопомрачительные суммы в миллиардах, которые были где-то утеряны, просто исчезли. Ну вот, скажем, да, и представитель Федерального резерва не могла ответить на вопрос. Это не была теперешняя председатель Федерального резерва, это была просто какая-то там топ-менеджер. И я помню это видео. И она не могла ответить на вопрос, а куда там, скажем, делось 9 миллиардов долларов? Куда делось? Не знаем. Поэтому... Вопрос другой. Ее допрашивали? Ее не допрашивали, это было слушание. Да? Это было слушание. Да? Просто она могла отвечать, могла не отвечать и так далее. И это страшно? Когда мы говорим могла о такой... давать ложные показания. Да. Я не знаю, давала... Ну да, если она отвечала под присягой, то она просто говорила, что она не знает. Потому что если бы она сказала какую-то неправду, тогда бы она подпадала под уголовную ответственность. В отличие от, скажем, Джеймса Клэпера, который под присягой на слушаниях в Конгрессе просто врал. Тупо да, врал. И ему все сходит с рук. А в связи с этим я вспоминаю, когда расследовалось дело о имейлах Хиллари Клинтон, странная ситуация. ФБР допрашивала Хиллари Клинтон. Причем теперь нам известно, что Джеймс Коми писал заключение за 2 месяца до того, как он ее допросил. Да. И когда во время слушания выясняются такие вещи, ему задают вопрос. Вы проводили беседу с Хиллари Клинтон? Нет, вы были там? Нет, меня там не было. Странно. Беседу с кандидатом в президенты проводил какой-то агент. Тогда его спрашивают: скажите, а существует ли запись этой беседы? Нет. А была ли она приведена к присяге? Нет. Нет, не было. Есть ли запись подговоров? Нет. Какая странная практика в ФБР. Если тебя вытащат в ФБР за то, что ты там что-то сделал, какой-то федеральный закон нарушил, ты поклянешься на Библии, или там клятву принесешь, что ты будешь говорить правду и только правду, и все это будет записано на пленку, на видеопленку, вся твоя беседа. А вот Хиллари Клинтон почему-то беседовала не протокола беседы или допроса, поскольку это было дело, значит, это допрос был. Ни протокола, ни клятву не дала, не приняла ничего. Присягу. Это была такая светская беседа. Какая погода на улице? А почему ваш сервер хранился под унитазом, на котором была вся секретная информация нашего правительства? Давайте попробуем принять звонок. Времени остается мало. Добрый день. Кстати, вопрос. Вы не слышали по поводу 6 миллионов, которые пропали, когда была Хиллари Клинтон у главы? Да, State Department потерял 6 миллионов. Да, куда не дели? Были расследования вообще? Ты что-то об этом слышно? Скажите. Нет, ничего не слышно. Ни о каком расследовании я тоже не знаю. Единственное, был доклад генерального инспектора о Министерстве иностранных дел, где было сказано, что 6 миллиардов потеряно. Куда делись, никто не знает. И еще тут некоторые плачут по поводу закона, который теперь не разрешает подавать коллективные акты к банкам, если люди пострадали. Я хочу напомнить, что миллионы и миллионы долларов в соответствии с этим законом генеральный прокурор во внесудебном соглашении направил в леворадикальные конторы. Банки заплатили миллиарды долларов в виде штрафа, и все эти деньги спокойненько перекочевали из банковских ячеек или из банковских хранилищ в карманы леворадикального отребья. Так вот, я, в общем-то, рад, что теперь такой возможности у них не будет. Миллионы долларов Эрик Холдер направил левакам, которые сейчас выходят на улицы, которые с протестами, которые шапочки, вагины на голову и так далее. Так что по поводу этого закона я нисколько не переживаю. Кто-нибудь из вас получил какую-нибудь компенсацию от банка в связи с тем, что банки нарушали якобы инструкции? Я таких людей в своем не встречал. То, что вот этот, скажите, я правильно говорю, Wells Fargo, то, что они создали там... сколько? Аккаунты. Да, аккаунты. Аккаунты людей, которые не открывали эти аккаунты. Да. Это... Зато получали бонусы. Получали за это бонусы. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Номи, спасибо огромное. Павел, спасибо и до встречи в следующий раз. И мы опять в этом составе встретимся. Спасибо.